Глава 8. Похороны Бальдра и стремление вернуть умершего. Своеобразный парадокс представляет собой описание похорон Бальдра, данное Снорри Стурлусоном в «Младшей Эдде». Злодейски убитого Бальдра скорбящие боги сожгли на корабле, отправленном в загробное плавание по морю. Археологам хорошо известен обряд сожжения умершего в ладье. О нем свидетельствуют железные заклепки, крепившие доски суден и сохранившиеся в огне погребальных костров. Курганы с такими кремациями известны и на международных речных путях Восточной Европы, поскольку начальная Русь передвигалась на лодках. Одну из таких кремаций описал Ибн Фадлан в Болгаре на Волге. Однако над такими кремациями насыпались курганы, а погребальный корабль Бальдра отправился к берегу мертвых, в Хель. Возможно, Снорри Стурлусон стремился соотнести похороны Бальдра с описанным им в саге об инглингах заветом Одина. Сожженные останки следовало выбросить в море, чтобы умерший мог добраться до Вальхалы. Такому пониманию рассказа Снорри соответствуют данные им в той же саге об инглингах, 23 глава, описание похорон шведского конунга Хаки. Конунг был смертельно ранен в битве и велел нагрузить свою боевую ладью мертвецами и оружием и пустить ее в море. Он велел затем закрепить кормила, поднять парус и развести на корабле костер из смолистых дров. Ветер дул с берега. Хаки был при смерти или уже мертв, когда его положили на костер. Пылающая ладья поплыла в море, и долго жила слава о смерти Хаки. Очевидно, что ладья Хаки с павшими героями направлялась в небесный воинский рай, Вальхалу. Но корабль Бальдра должен был отплыть в преисподнюю, Хель. Обычай выбрасывать остатки кремации в море по завету Одина сохранялся в Исландии, но использовался для расправы с выходцами с того света, живыми мертвецами, о которых еще пойдет речь. Бальдра же боги стремились вернуть с того света, отдалив грядущую гибель мира. Для этого сын Одина Хермод получил волшебного восьминогого скакуна Слейпнира, чтобы тот домчал его с предложением выкупа за Бальдра. Может быть, за выкуп Хель отпустила бы бога к живым в Асгард. Хермоду предстояло проехать через мост, ведущий в преисподнюю, и дева, охраняющая его, подивилась грохоту копыт Слейпнира, потому что даже проезжавшие недавно 5 полчищ мертвецов не создавали такого шума. Удивительно, что на вопрос Хермода, сторожившая мост, призналась, что Бальдр уже проезжал по мосту, ведущему через загробную реку Гьёль. Тут надо отметить, что конь Бальдра в полной узде был возведен на погребальный костер бога, а значит, Бальдра снабдили всеми транспортными средствами — кораблем и конем — для путешествия по воде и суше. Отправленные с погребального костра транспортные средства обладали большей скоростью, чем конь самого Одина, путь которого занимал 9 ночей. Впрочем, рациональные расчеты скоростей едва ли применимы к загробному путешествию. Вспомним, как девушка-жертва на похоронах Руса уже видела своего господина, сидящим в саду на том свете, хотя он еще покоился в погребальной ладье и ждал свою спутницу. Когда Хермод, отправившийся в путь до похорон Бальдра, прибыл в Хель, он увидел Бальдра сидящим на почетном месте в ее палатах. Боги тем временем не стали дожидаться вестей от Хермода и устроили похороны Бальдра. Возможно, Бальдр уже вкусил пищи мертвых до приезда посланца богов, поскольку для него было наварено пиво. Однако Хель согласилась отпустить Бальдра, если ни одно живое существо не воспротивится его возвращению и будет оплакивать умершего. Неясно, продолжил ли коварный виновник смерти Бальдра Локи строить свои козни, обратившись в некую великаншу Тёк, но именно она отказалась оплакивать бога. Пусть хранит его Хель. Локи, самый коварный из асов, инициатор грядущей гибели богов, породил саму Хель в нечестивом браке с великаншей Агрбодой. Другими детьми были чудовищный волк Фенрир и мировой змей Йормунганд. Локи постоянно нарушал правила божественного мира, являясь на собрании богов и устраивая там распри. Он стал убийцей-советом, погубившим Бальдра. Локи предложил слепому Хёду в шутку метнуть в Бальдра незаговоренный побег Амелы, нанесший богу смертельную рану. Таким роковым шутником в древности считался соперник Осириса Тифон. Плутарх рассказывал, что он тайно измерил тело бога и соорудил по мерке саркофаг. На собрании богов он предложил в шутку примерить гроб, и тот оказался впору Осирису, а злодей приказал спустить саркофаг в море, как спустили и погребальный корабль Бальдра. Не удовлетворившись этим, Тифон разыскал саркофаг и растерзал тело Осириса на 14 частей. Исида захоронила каждую из них в отдельной гробнице. Так поступали с телами умерших правителей, превращая их в реликвии. Вспомним о погребении конунга Хальфдена, описанном в главке «Завет Одина», или, напротив, затрудняя их осквернение. Сравните с могилой хазарского Кагана. Осирис, в отличие от Бальдра, смог вернуться с того света, ведь он сам был правителем царства мертвых, и подготовить своего сына Гора для мести. Слушателю может показаться знакомым мотив этого рассказа, и он вспомнит русскую былину о смерти Святогора, где великан, которого не носила земля, обнаруживает гроб, пришедшийся только ему в пору. Как ни пытался его спутник Илья Муромец поднять крышку, чтобы высвободить Святогора, гроб лишь больше обрастал железными обручами. Смысл этого мотива в том, что кончились первобытные времена господства великанов, включая Святогора. Им на смену пришли настоящие герои эпоса, богатыри. Так и Гильгамеш был вынужден проститься с умершим великаном Энкиду, о чем пойдет речь в главке о причитаниях. Скорбящие о кончине близкого продолжали надеяться на его пробуждение от мертвого сна прямо на погребальном ложе или в гробу, как это случилось со сказочной спящей красавицей. В славянской традиции такая временная смерть называлась обмиранием, во время которого некий предок или сам бог якобы водили временно умершего по раю и аду. Пробуждение умершего оказывалось, однако, либо сказочным чудом, например, в русской сказке умерший отец наделял сына чудесным помощником, сивкой-буркой, если он 3 дня прободрствует на его могиле, либо свидетельством вампиризма. Отношение к покойнику повсюду оставалось двойственным. Бдение у его могилы продолжалось для того, чтобы убедиться, что он не встанет из гроба. Шум, производимый на похоронах или во время бдения на могиле, должен был испугать дух умершего. Даже в христианской обрядности, несмотря на то, что похоронные причитания содержали призывы к покойнику встать из гроба, некромантию, голошение напоминало о ритуальном шуме для изгнания духа. Слушайте в главе 9 и причите в главе 11. Обмирание в Китае. Рассказы об обмирании не сводились только к описанию потусторонних видений. Отец знаменитого китайского книжника Ганьбао убедился в актуальности поисков духов на собственном семействе. Он держал служанку, которой ревновала мать Ганьбао. Когда хозяин умер, вдова столкнула женщину в склеп мужа и заперла. Однако после смерти самой вдовы в склепе обнаружили неразложившееся тело служанки. Та пришла в себя и объяснила, что хозяин отдавал ей часть жертвоприношений, кормил ее и делил с ней ложе. Ожившую служанку выдали замуж, и она родила сына. Ревнивая жена одного из китайских правителей после смерти мужа приказала казнить 5 его любимых наложниц и, чтобы не доставлять мужу радости на том свете, велела искромсать их лица и изуродовать тела. При такой открытости мира мертвых, склепа, для живых некромантия оставалась делом техники. Согласно верованиям, наладить общение живых и мертвых могли даосские монахи. Тот же Ганьбао рассказал о некоем вдовце, упросившем даоса устроить встречу с умершей женой. Даос легко согласился, но предупредил, что вдовцу следует поторопиться, заслышав бой барабана. Вошедший в склеп к жене муж все же замешкался, и край его одежды, прищемленные дверями, пришлось оборвать. Минуло полгода, и теперь уже умершего вдовца положили в семейный склеп. Тогда и увидели, что край его одежды торчит из гроба жены. Не только вещий Олег готов был испытывать верность предсказаний. В книге Ганьбао том 2, глава 46, говорится о правителе, который заболел и вызвал шамана-целителя. Чтобы испытать его дар, правитель захоронил в саду гуся и сымитировал на поверхности могилу, разложив там женскую одежду. Он потребовал, чтобы шаман описал облик погребенной, тогда ему доверят здоровье государя. Шаман долго затруднялся с ответом, но в итоге признался, что видел гуся и ждал, не примет ли птица женский облик. Еще больше историю Олега напоминает рассказ «Ганьбао», том 2, глава 48, о военачальнике Се, под которым внезапно пала лошадь. Это был дурной знак, и Се обратился к шаману, чтобы он назвал причину несчастья. Шаман выяснил, что животное приглянулось некоему духу, обитавшему в ближнем храме, и он забрал его себе. Сила шамана должна была оживить лошадь, и хозяин сел у трупа в ожидании. Из ворот храма действительно выбежала лошадь и, добравшись до тела, исчезла, а труп ожил. Другой рассказ, том 15, глава 362, описывает смерть богатой дамы Ли-Э, на могилу которой покусился грабитель. Когда он стал раскалывать гроб, погребенная закричала. Вор в ужасе бросился на утек, но попал в руки чиновника. Виновному грозила публичная казнь. Тем временем сын извлек воскресшую мать из гроба, и правитель вызвал ее к себе, чтобы разузнать подробности. Ли-Э рассказала, что очутилась на том свете по ошибке, а потому управляющий судьбами отпустил ее обратно, дожидаться назначенного срока. Однако слабая женщина не знала, как ей снова попасть в мир людей, и боялась совершать путь в одиночку. Она повстречала на том свете родственника, который помог ей найти попутчика и попросил передать письмо его сыну в мир живых. Так она смогла вернуться в свою могилу, где ее и застал грабитель. Произошедшее чудо спасло преступника, поскольку он невольно помог Ли-Э обнаружить себя, а изначальные дурные замыслы ему внушили демоны. Правитель решил удостовериться в правдивости слов воскресшей и проверил, получил ли сын письмо от отца с того света. Сын узнал почерк отца и даже назначил ему встречу у рва города. Вышедший с того света скрылся в воде рва, увидев толпу своих родственников, но успел порадоваться многочисленности потомства и оставил в подарок волшебное зелье, которое помогло семье спастись от бушевавшей тогда эпидемии. Следственные действия в могиле и на том свете. Во время распрей один из китайских чиновников убил принцессу и поместил ее тело в склеп на горе. Утвердившись во власти, он продолжал скрывать преступление и решил перезахоронить останки, но кости в склепе оказались перемешаны. Пришлось вызвать двух шаманок, чтобы они опознали останки и воззвали к духу принцессы. Шаманки, не сговариваясь, описали женщину в одной и той же одежде. Эту одежду обнаружили в склепе. В бюрократической Китайской империи следственные действия продолжались даже в загробном мире. Для расследования привлекались шаманы. Так, тело умершего наследника царства Цинь, первое тысячелетие до нашей эры, было потревожено в могиле, и один сановник, встретившись с душой покойного, узнал, что тот затеял династический переворот, чтобы новые власти почтили его жертвами. Сановник пытался увещевать душу, ссылаясь на обязанность только прямых родственников заботиться о жертвах покойному. Но душа вступила в тяжбу, назначив встречу с шаманом для продолжения следствия.